Трудные и сложные дела, где нужно было проявить не только твердость и решимость, но и силу, Миндовг поручал Войшелку. Если власть Миндовга в Литве, Нальшанской, Дяволдской, Упицкой землях, а также в части Жемайтии утвердилась прочно, то заслуга в этом и Войшелка. Входя в зрелый возраст, он хотя и отдалялся от отца, но все поручения выполнял беспрекословно, особенно успешно творил суд и расправу. Великий князь стремился дать сыну больше, чем получил от родителей сам. Он учил его, что княжеский долг — забота о том, чтобы каждому было и поле, и конь, и жена, и добрый пример. Тогда этот народ никто не победит. Много же недовольных и неудачников — результат неправды и предвестие беды. Князь наставлял сына: надо бережно относиться к обычаям, ибо они оберегают, сохраняют народ. Все минет, и царство, и законы, но обычай должен остаться, храня наследство отцов. Идя к цели, можно жертвовать всем, кроме совести. В поисках мудрости не уклоняться противного мнения. Мудрость же — не пожелать больше, чем дано, не брать того, что не принадлежит тебе. Требуя исполнения законов, следить, чтобы они, даже и справедливые, не могли обратить человека в преступника. Не заискивать перед вече, ибо не поверит. Не льстить врагам, ибо ножи точить не перестанут. Не терпеть в слугах холопов, но искать ревнителей своей воли. Не любить хора славящих и сонмища кланяющихся. Среди них может затаиться недруг и даже убийца. Не обманывать себя и других не придется. Остерегаться самомнящих, знающих ответ прежде вопроса. Казалось, что Войшелк внимал всему этому, однако великий князь и сам иногда поражался бессердечности и жестокости сына. Оправдание этому было одно, и сам он в молодости был таким же. Но сын, пожалуй, превзошел его. Даже там, где можно было уладить спорное дело договором и согласием, Войшелк не мог удержаться, чтобы не пролить кровь. Похоже, ее дым пьянил его. Много нобелей, да и литовских князей пало от его руки. Часто великому князю приходилось сдерживать его. «Тебе следует чаще прибегать к внушению». Тем не менее, когда потребовалось заставить подчиниться волковысского Глеба, Миндовг долго не размышлял, кому поручить это дело. Конечно же, своей правой руке и наследнику. Во всяком случае, сам великий князь не должен быть замешанным в расправах с белорусинами. Вспомнилось, как, побывав в Пинске, он возвращался в Новогрудок. Был на редкость морозный, солнечный, тихий день. Искрился алмазами выпавший ночью легкий снежок. Привычной ровной рысью бежали лошади. По укатанной дороге плавно скользил возок. Миндовг любил такую погоду. Она приносила умиротворение и радость от красоты окружавшего мира, словно созданного для того, чтобы жить и радоваться. Захотелось размяться, и Миндовг пересел на свою привычную верховую лошадь. Оставалось часа два пути — перевалить седловину двух холмов, проехать через лес и почти дома. Подъем кончался, князь подобрал поводья, чтобы перевести коня на рысь, как вдруг дружинник Прокопий, ехавший справа, рванул свою лошадь вперед и поравнялся с Миндовгом. В то же мгновение одна стрела пилась в щит дружинника, другая просвистела в одной-двух ладонях над гривой коня князя. Поторопись буланой на полшага вперед, и вонзилась бы она в бок Миндовга. После короткого замешательства дружинники рванулись вслед в погоню, но глубокий снег и густые заросли лесной чащобы остановили их. Подъехал Прокопий, держа вражескую стрелу в руке. «Вроде бы не наша, князь литовская», — угрюмо отметил он. Стрела и впрямь была сделана не на Новогрудчине, Она была и короче, и срез оперения был иным. «Точь-в-точь, как у ваших воинов стрела», — подал ее Прокопий княжескому помощнику Рушведу. Тот посмотрел ее и, повертев в руках, вернул. «Литовскую стрелу мог любой взять. Видно, кто-то не хочет твоего возвращения, князь, в Новогрудок», — примирительно сказал Прокопий. Миндовх, насупившись, тронул коня вперед. Его серо-зеленые глаза будто видели нечто доступное только ему одному. В них светилась горечь и ожесточение. В такие минуты он обычно был груб, горячливо резок. Поэтому и Доброслав, и Рушвит выжидательно молчали. У князя зрело какое-то решение. Воспоминания ушли. Войшелк уже Миндовк наказал. Силу применять в крайнем случае. Но помните то, что все одобрят и простят люди, если будет результат, будет победа. Отряд Войшелка выступил, как всегда, ранним утром. Самое благоприятное время для всякого дела. 300 литовских воинов и 100 новогрудских дружинников выступали с Динца без суеты и торопливости. Легкое оружие на себе, остальное на вазах, которые по обыкновению двигались посреди колонны. От дружинников-белорусинов цель выступления до самого последнего времени хранили в тайне, хотя и особого секрета из этого Миндовк не делал. Все равно весть об этом непонятным образом достигнет Волковыска раньше, чем воины подойдут к нему. А во-вторых, ожидание нападения врага всегда вселяет в душу неуверенность. Дорога пролегала на запад, по гряде чередовавшихся холмов, увенчанных зеленовато-синими зубьями лесов. День неумолимо брал свое, открывая перед воинами все буйство поздней весны. Веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, травянистые разноцветные луга, над которыми хозяйничали в воздухе чибисы. На вспаханных землях тянулись к солнцу хлеба, вот-вот готовые выколоситься, зацвести и начать наливаться. Временами в них, как звезды в небе, мелькали небесно-синие васильки и красные маки. Часто встречались зажиточные села с густыми садами, опоясанными вековыми липами, на которых виднелись гнезда аистов. Ниже борти под соломенными стрешками. Видно, жили тут люди, любившие трудиться на земле. А там снова холмы, облепленные хатами, затем снова поля. Весь край, насколько хватал глаз, казался землею обетованной, обителью спокойствия и счастья.